Книга первая. Глава первая. Снятие с глаза и родового проклятия. Приворот, отворот и наворот. В наше время всем маломальски владеющим силой живется просто замечательно. И ключевое тут слово – мало. Как бы это странно ни звучало, но чем ты слабее, тем лучше. Спецслужбы глянут, улыбнутся и оставят в покое бесполезный элемент. А народ? Народу будет достаточно и этих капель силы, чтобы показать им чудо. И пусть это будет лишь огонек, дрожание воздуха, легчайший звук. Этого вполне достаточно. Клиент весь ваш, и его деньги тоже. А есть ли те, кто действительно может что-то посерьезнее, чем балаганное представление? Есть ли те, кого можно было бы назвать магами или волшебниками? Таких вполне хватает, скажу я вам. Смешней всего то, что чем мы сильней, тем хуже. Постоянные проверки правительства, подозрения, кучи идиотов, желающих или овладеть запретным, или покарать богомерзкие отродья. Забиться в какой-то медвежий угол, как в старину, и прожить там до конца жизни уже не получится. Кстати, да, именно мы, то есть я тоже. Позвольте представиться. Александр фон Гор. Русский, с немецкими корнями по линии отца. Внешность. Рост средний. Вес средний, волосы черные, стрижка короткая, была, сейчас немного зарос. Некоторые, правда, говорят, что при взгляде на меня чувствуется порода, но вот в чем и где она чувствуется, так за много лет понять и не смог. На этом вполне стандартные человеческие черты заканчиваются и начинаются нестандартные. Скажем так, приобретенные в процессе жизнедеятельности. Первое – это руки. Мой основной инструмент труда – второй. И это топор. Я должен в бою иметь возможность пропускать через руки большое количество энергии и тонко управлять ею. А потом, если понадобится, брать топор и доделывать, что не успел. А потом опять энергия, и так несколько раз. Хотя в последнее время стараюсь обходиться лишь силой, без использования оружия. Полезно для тренировок и повышения уровня умений. Руки, кстати, не моя врожденная особенность. Благодаря стараниям одного знакомого мага жизни, у которого я немного побыл подопытным хомяком, мои руки усилены так, что могу гнуть подковы, а потом чувственно играть на фортепиано. Потом опять гнуть подковы, ну а после вышивать крестиком. Маг смог добиться феноменальной выносливости мышц и связок. Жаль, правда, на все тело у мага сил не хватило. Но даже так результат ошеломительный. И дело даже не в физической силе, а в повышении проводимости тканями рук внутренних энергий тела. Повторюсь еще раз, но доделать свою работу мой знакомый так и не успел, только руки. Он пропал. Правда, некоторые поговаривают, крутились возле его дома потом личности из разведки. Возможно, даже не нашей. Один черт. Таким, как я, не легче от того, под чьим колпаком сидеть. После того инцидента вел я себя тихо. Ладно, руки, элемент непримечательный, но вот глаза... Да, с ними сложнее. При рождении карие, а из-за постоянного тока особенной энергии, приобрели серебряный металлический цвет и легкое свечение в сумраке. Поэтому, сколько себя помню, постоянно носил линзы, ведь это становилось вопросом выживания. Откуда особые энергии? Вхожу в список родовых магов. Магия в моей семье передавалась из поколения в поколение. Что за магия? Да так, некромантия. Усмешка судьбы ли или злой рок, но я вхожу в семью светлых некромантов. В чем разница с другими некромантами? Да ни в чем, разве что в поведении. Вся моя работа в основном дарить покой внезапно поднявшимся мертвецам, снимать проклятия с кладбищ. Упокоение и устранение аномальной активности некротического спектра. Нет, конечно же, поднять неживого я вполне способен, при том, что из-за родовитости силы являюсь одним из сильнейших в нашей стране, да и знаниями не обделен. Домашняя библиотека за века накопила достаточно. К тому же, свои руки я прокачал как раз для облегчения работы с некроэнергией. Вот только есть одна проблемка. Стоит мне поднять хоть мышь, мертвого таракана натравить на живого, все, точка, приехали. Внутри людей оживает он, страх, древний, затаенный, сложившийся веками стереотип. Ведь у власти в стране тоже люди сидят, из плоти и крови, смертные создания. И они тоже боятся страшных сказок. Вот только в отличие от обычного обывателя, эти господа привыкли получать то, чего хотят, даже если это душевное спокойствие. Как итог, мой прадед умер не своей смертью. Дед также. Отец провел ритуал отказа от силы. Не лучшая статистика. В общем, стоит лишь немного поднять хвост, и даже магия станет бесполезна от разрывающей тебя на кусочки взрывчатки или выпущенной в голову пули 50-го калибра. Вот только я не хочу такой жизни. Я желаю обрести свое место в мире. Всем сердцем желаю. Место, где мой труд оценят. Где я стану полезен. Место, где мне не придется прятаться и озираться каждый день. Шанс, или скорее тень такового, возник с неожиданной стороны. Один из клиентов, что обычно шарахаются от меня посильнее, чем от тех мертвецов, от которых просили избавиться, оказал мне услугу, замолвил словечко. Показал меня в выгодном свете. Заверил в моей надежности и профессионализме. И сделал это перед влиятельными людьми. Людьми в сложной ситуации. Древний орден. Закрытый, почти родовой. Основная цель – защита священного места. Детали мне неизвестны. Узнаю при встрече, на которую, собственно, и направляюсь. Если вкратце, то их реликвия – это некий древний артефакт, исполнитель желаний. Принцип действия и цена неизвестны, но название вселяет оптимизм. Подхожу к дорогому отелю для туристов. Здесь, в одном из номеров, и пройдет встреча с клиентом. Захожу, поднимаюсь на лифте. Вот и заветная дверь. Звонок, ожидание. Дверь открывает подтянутый мужчина с уже пробивающейся сединой. Явно не русский, скорее англичанин. Здравствуйте, я Александр. Мне нужен господин Гиллард. И вхожу, повинуясь жесту хозяина номера. Здравствуйте, присаживайтесь, Александр. Мы ознакомились с вашим досье и считаем, что вполне можем воспользоваться вашими услугами, начинает иностранец, угощая меня кофе. Неспешно присаживается на одно из кресел. На второе сажусь я. Мы знаем, что вы профессионал. К тому же способна обеспечить конфиденциальность полученной информации. Учитывая специфику ваших интересов, мы согласны предоставить вам немного большее количество информации, чем в любом другом случае. Итак, наш орден относится к орденам хранителей. Наша цель – защита артефакта, о нем чуть позже. Наш способ защиты выглядит так. На поверхности, на одном из островов в море, находится замок. Пусть старый, но оснащенный по последнему слову техники. Это на поверхности. Там у нас первая линия обороны. Под землей же склеп. Служители ордена проходят специальный ритуал при вступлении в орден. На жизнь он никак не влияет, но вот после смерти тело адепта помещают в вышеозначенный склеп. Благодаря ритуалу оно не подвержено тлену. Но не это главное. Стоит врагу прорвать первую линию обороны, и второе свойство ритуала тут же проявится. Покойные члены ордена оживут сильными умертвиями. Это вторая линия обороны. Под склепом находится последняя комната. Комната с артефактом «Исполнитель желаний». Название не совсем отражает его роль. Скорее, принцип действия. Верите ли вы в мультистроение Вселенной? В то, что мы не одни во Вселенной? Да и Вселенная, возможно, не одна. Вы это у светлого некроманта сейчас спросили? А, ну да, извините. Но если говорить серьезно, я считаю весьма самонадеянным, господин Гиллард, думать, что в безграничной вселенной не найдется подтверждения озвученных вами догм. Безграничная вселенная – это безграничное количество вариантов. Банальная математика. Рад слышать. Ваш взгляд на мир мне импонирует. Но перейдем к сути работы. Итак, наш артефакт – это телепортационная арка, способная отправлять людей в любые точки Вселенной, и возможно, но это лишь наши подозрения, что его сила одной Вселенной не ограничивается. Исполнитель желаний – название, отражающее принцип его действия. Вот как вы себе представляете координацию в бесконечном количестве планет или даже миров? Ну, право, не номера же им присваивать. Да еще и не просто координацию, а так, чтобы в определенную, необходимую только вам, точку этого мира попасть. В общем, принцип работы артефакта – желание индивидуума попасть куда-то. Представляете родной дом, он вас туда отправляет. Представляете, что хотите попасть в место с определенным набором характеристик, формируете запрос в своей голове, и портал подстраивается, ища такое место и отправляя вас туда. Это то, что вам нужно, не правда ли? Решение вашей проблемы – эмиграции. Наш орден бережет исполнитель до случая, когда безопасного места на планете уже не будет существовать. Это точка эвакуации человечества. Мои умозаключения о том, кто будет эвакуироваться в первую очередь и почему орден так хорошо спонсируется, судя по их одежде и отелю, я озвучивать не стал. Тем временем уважаемый господин хранитель продолжил. Энергию портал берет пассивно из мантии Земли. Вот тут и кроется основная проблема. Поглощает он ее постоянно. Данный артефакт рассчитан на пусть не постоянное, но хотя бы периодическое использование. Мы же себе такого позволить не можем. Ремонтировать в случае чего его некому. Поэтому, видимо, благодаря системе безопасности, артефакт, накопив определенное количество энергии, выбрасывает ее в окружающую среду. Это штатный процесс и вреда не несет. До этого момента не нес. С таким мы столкнулись впервые. Выброс был чрезвычайно силен. Он вступил в реакцию с ритуалом, наложенным на мертвых, спровоцировав активацию второй фазы и поднятие последних. Мужчина замялся, явно подбирая и так перебранные в голове слова. «Мы бы хотели от вас мягкого урегулирования данного вопроса. Все же это наши бывшие родственники и коллеги, и нам бы не хотелось терзать их мертвые тела автоматами, а потом палить напалмом. Подарите им покой настолько гуманный, насколько это возможно, и мы дадим вам возможность воспользоваться артефактом. Ведь именно этого вы хотели? Найти свое место подальше от всех?» «Гарантии?» — все, что смог выдавить я из пересохшего горла. «Методика использования телепорта будет передана вам перед входом в склеп, но, получив ее, отказаться от работы вы уже не сможете. Иначе говоря, вы входите, никто не выходит. Устраивает. Как мне до вас добраться?» «Что вы, что вы? Мы – орден с весьма щедрым финансированием. Кто бы сомневался? Множество людей, особенно сейчас, когда что ни год – конец света, желает иметь эдакий аварийный выход. Поэтому вечером жду вас на крыше отеля. Я предупрежу персонал. Там нас будет ждать вертолет». Возвращаюсь домой. Фактически, почти и складывать-то нечего, но вот специальную экипировку следует прихватить. На тело специальную защиту из полимерных сплавов, не таких уже и прочных, но за счет моей постоянной прогонки через нее некроэнергии, ставшей на уровень лучших защит, тем более легкой и не мешающей колдовать. Рюкзак с множеством мелочей и несколько больших кожаных мешков с кристаллами кварца. Данный минерал удивительно полноценно способен хранить любую энергию. А за долгие годы я заполнил их так, что, продай на черном рынке, смог бы купить приличный островок в море с небольшим особнячком, этажей эдак на 5. Вот только кто же даст? Накопленная энергия способна восстанавливать энергетические и физические силы. Фактически, пока кристаллы в наличии, я могу без перерыва сражаться, не нуждаясь в воде, еде и восстановлении энергии. Безусловно, последствия будут, но они не столь критичны. Хотя продуктов тоже стоит прихватить. Сублимированные армейские пайки давно пылятся в подвале. Из оружия возьму эту чудесную катану. Ага, сейчас. Шучу. С мертвецами соревноваться в фехтовании – последнее дело. Поэтому мечами управляться не умею совершенно. Беру то, чем владею в совершенстве. Двуручный топор, кожаный плащ, зачарованный на прочность одной ведьмочкой, тоже будет ко двору. Его множественные карманы спасали меня не раз. Все же, если все получится, планирую попасть в фэнтезийный мир. Да, из детства еще не вырос. Ну и последнее. Библиотека. Как бы ни хотелось ее забрать с собой, но все же это невозможно. Точнее, Бумагу забрать невозможно. Информацию-то я заберу. Точнее, уже забрал. Был у меня как-то в гостях один ушлый исследователь, ученый и немного маг, но об этом знать кому попало не следовало. Если брать сравнение с тем же фэнтези, то его сила схожа с силой гномов-рунистов, очень текучая и слабо поддающаяся изменению энергия. Зато столь же слабо выветривающаяся и очень стойкая. Мы с ним в свое время провели один интересный ритуал. Я несколько недель повышал магический фон библиотеки, заполняя комнату как можно большей и плотной массой своей энергии. Ну, а потом рунист просто со всей возможной в его случае скоростью пропустил через книги свою энергетику. Его стабильная, плохо коррозирующая энергия создала что-то вроде информационных слепков книг, которые я за счет своей быстрой и податливой энергии смог заключить в накопитель. Алмаз, как идеальный хранитель энергии. Даже денег на него не пожалел. Вот и получилась у нас эдакая магическая оцифровка. Даже читать теперь не надо. Достаточно мысленно обратиться, влить немного некроэнергии, и сила сама найдет дорогу к нужной информации внутри кристалла. Однозначно забираю алмаз. Что ж, теперь библиотека не только бесполезна, но даже опасна. Мою святую обязанность в сохранении информации я выполнил, и посему беру пару наиболее ценных книг. Закину их по почте друзьям. Остальные же... Эх! Резкий выплеск некроэнергии, и большая часть книг непригодна для чтения. Стоит их взять в руку, и они осыпаются прахом. М-да, после такого некротического выброса от меня не отстанут. Присяду на дорожку. Приготовления окончены. По уже протаренной дороге направляюсь в сторону гостиницы. Поднимаюсь на крышу. Действительно, вертолет. Здравствуйте, Александр. «Прошу, садитесь поудобнее, дорога будет не близкой. Это мой наниматель». «Ну что же, как просили, так и делаем, то есть присаживаемся и всенепременно поудобнее. Ну, полетели». Полет не запомнился совершенно. Голова была забита другими мыслями. И, как назло, меня с непривычки ужасно укачало, и я, наплевав на все техники безопасности и предосторожности, банально уснул. Разбудил меня господин Гиллард и сообщил, что подлетаем к пункту назначения. Действительно, вдали виднелся приличных размеров остров с замком в центре. После приземления нас встретили обычные люди в повседневных одеждах и провели в столовую. Расслаблены они тут. Хотя, чего опасаться на острове? Вокруг сплошная вода. Все же в наш век к такому одинокому тополю не так легко и подкрасться. Хотя, я все же наговариваю. Охрана все-таки была и в довольно большом количестве. Поужинав, мне провели инструктаж по базовому взаимодействию с артефактом. В теории пользоваться телепортом теперь я умею. Осталось до него только дойти. Переодеваюсь, беру свои вещи и направляюсь к дверям склепа. «М-да...» Прямо швейцарский банк с толстенной дверью. Захожу и начинаю спускаться по ступенькам. Все же это не древние забытые усыпальницы. Все довольно прилично освещается. доходя до низа, чувствую такую родную силу. Некроэнергия. Да, здесь определенно есть немертвые. Захожу в комнату и вижу, что в мою сторону оборачивается первый труп. Состояние тела отличное, а вот энергетика ужасна. Наниматели ошиблись. Печать не подняла у мертвей, лишь послужила проводником. Это всего лишь тупые зомби. Самоподнятие как есть. Ха, это будет легче, чем я думал. Ладно, нанимателям нужны красивые тушки, будут им целые и красивые. Покой! Произношу и указываю на мертвеца. Не скажу, что мне нужна эта театральщина, но спецслужбам нужна. Родовой маг способен колдовать молча и даже без жестикуляций, но возможность казаться слабее лишней для выживания не бывает. Эта словесная театральщина так въелась в подкорку, что используется даже тогда, когда никто не видит. Ну ладно, признаюсь, так колдовать все же чуточку проще. Легкое искажение, как от нагретого воздуха, с отблесками серебра срывается с рук и летит в сторону неупокоенного. Тот, направляясь ко мне, делает очередной шаг и просто падает. Никаких воя, пены и прочих спецэффектов. Простейшее заклинание покоя. Просто сгусток некроэнергии на высокой скорости, ломающий энергоструктуру цели. Вымывает из мертвецов некроэнергию, разрушает энергетические связи. Клиент просил красивое тело, оно таки будет у него. Но вот энергетические каналы разрушаются. Выжигаются избытком энергии до состояния невозможности повторного поднятия. Иду, периодически кидая покой в медленно плетущихся мертвецов. В левой руке перекус из бутерброда. Десятки тел уже упокоены. Работа достаточно непыльная, хотя и муторная, даже нудная. Мне определенно повезло, что заказчик переоценил степень опасности. Тут было бы достаточно и небольшого ритуала. Провел его над кристаллом кварца, забросил его в тоннель, и через неделю все чисто и спокойно. Но не мне жаловаться. Хм, вроде мертвецы закончились. Прислушиваюсь. Действительно, в фоне нет действующей энергии, только остатки пассивной. Подхожу к очередной массивной двери. Снимаю с шеи ключ-карту. Есть активация. Все же серьезные люди не обманули. Это радует. За дверью оказалась небольшая комнатка. Основной экспонат – огромная каменная глыба, похожая на монолитную стену крепости, оформленная в виде двери. По всей поверхности тянутся десятки символов и знаков. Достаю из кармана листочек с зарисованной последовательностью знаков и активирую каждый из этого рисунка небольшим сливанием энергии. Есть! Остальные знаки пришли в движение и начали немного светиться голубым светом. Признак удачной активации. Теперь самое ответственное и приятное. Детально представляю критерии места, где хочу оказаться. Без нашего правительства, без гонений. Место, где мой труд нужен, полезен. Место, где не будет презрения к моей силе. Кружащие по горизонтали знаки начинают ускоряться и отклоняться от траектории движения. Все больше и больше картина из знаков начинает напоминать арку, в центре которой зарождается это же голубое сияние, как и в символах. Очередной всплеск, и знаки останавливаются. Некоторые горят особенно ярко. А в центре синевой горит арка перехода. Все, мне пора. Ощущение добротного пинка в грудь. Но оно не продлилось долго, всего мгновение. И вот я оказываюсь в странной комнате. Повсюду помещение едва освещается небольшими лампами. Лампы, электрика. Одно точно, фэнтезийный мир мне не грозит. Но не стоит отчаиваться, нужно осмотреться. Первое возбуждение проходит. Сознание успокаивается, и лишь сейчас в мозг врываются такие знакомые ощущения. Я останавливаюсь, как вкопанный. Некроэнергия. Она переполняет все. Помещение буквально утопает в ней, а это значит, что тут просто не может не быть неупокоенных. Неужели меня закинуло в какую-то древнюю усыпальницу? Нужно найти выход. Двигаюсь к большой арке, похожей на арку двери. Закрыто, но рядом небольшой пульт. Слабое вливание некроэнергии, и панель управления начинает разрушаться изнутри. В какой-то момент ее просто закоротило. Плиты, закрывающие дверь, расходятся. Становится ясно одно. Это не дверь. Это окно. Даже не так. Это иллюминатор. А в иллюминаторе то, от чего у меня холодеет сердце, как в бою с первым мертвецом. В нем проплывают какие-то обломки, а вдали видна песочного вида планета. Это не усыпальница. Это космический корабль. И я в космосе. Да, сходил за хлебушком.